то слова Флоры Федулыча. Это уж близко смерти были понятны. Ермолова показывала такую глубину потрясения, которая, конечно, была вызвана не одной денежной потерей. В последнем акте, казалось, все оканчивалось благополучно. Юлия решила выйти замуж за Флора Федулыча, у нее есть надежная защита. Но боль поруганной любви одинаково смертельна как на берегах Эгейского моря, так и на берегах Москвы-реки. Дуновение трагедии коснулось московской купчихи. Ермолова приходила к Дульчину страшно изменившейся, как говорится, краша в гроб кладут. Так что не удивлял суеверный испуг Дульчина, которому сказали, что она умерла, когда она подтверждала: «Да, это правда, я умерла». Так она была не похожа на прежнюю Юлию, что он готов был принять ее за призрак. Всю последнюю сцену Ермолова вела внешне спокойно. Бесстрастно говорила ему в ответ на его мольбы о прощении, что если он ее последней жертвы не оценил, то лучше его разлюбить. Но спокойствие Ермоловой было именно спокойствием смерти. Зрителю было ясно, что прежней Юлии больше нет. Теперь будет жить московская миллионщица Юлия Прибыткова. Она будет жить в будуаре с мебелью помпадур, есть дюшес и слушать Патти. Но та нежная, доверчивая Юлия, любовь которой была способна на всякую жертву, умерла и не воскреснет больше. И это была ее последняя жертва. Пьеса «Невольницы» Островского была поставлена с Ермоловой еще в 1880 году, но прошла незамеченной в числе многих пьес, не подходящих к дарованию молодой артистки. В 90 году ее возобновили в бенефис Музиля, и спектакль этот произвел большую сенсацию в Москве, хотя «Невольницы» и не принадлежат к лучшим вещам Островского. Но Мария Николаевна имела в этой роли какой-то особенный успех. Все единогласно отмечали необычайный диапазон ее творческих возможностей, исключительно тонкую филигранную отделку роли, и во всех отзывах сквозила радость по поводу новых откровений ее таланта. Ермолова в роли Евлалии развернула совершенно неожиданную картину, особенно поразившую в те годы, когда она была в зените своей славы трагической актрисы. Слово «Ермолова» было тогда символом волнующего вдохновения, пафоса, экстаза. Слова Марии Николаевны были воплощением глубоко человеческого, часто скорбного обаяния ее артистической личности. Когда называли это имя, в воображении зрителей тотчас возникали образы трагических перевоплощений артистки, большие линии человеческой судьбы, неизмеримые глубины души, взрывы огромной воли, направленные против угнетателей, призывы к свободе и раскрепощению человека. И вдруг Евлалия, одна из невольниц, жертва своей среды, воспитания, быта, не способная даже полюбить как следует, как полюбила, например, Юлия Тугина. Существо безличное, ничтожное, пожилой нелюбимый муж, богатство, дававшее возможность ничего не делать и предаваться фантазии. Полное душевное одиночество и заброшенность. В голове вертится подобие романтического чувства к нему. Он всецело порождение пансионско-институтского воображения. Ничего общего не имеет с настоящим Мулиным, который в глазах Евлалии рисуется даже поэтом, неизвестно почему. Вот эту-то безвольную, неумную женщину с ее надуманной головной любовью и изобразила Мария Николаевна, изумительно тонко разработав все детали ее бледного образа, рассказав и своим внешним видом, и игрой, печальную повесть неплохой, обыкновенной женщины в ту эпоху и в той среде, имевшей только один выход в жизни — брак, хотя бы с нелюбимым человеком, но дававшей ей возможность с ее точки зрения стать самостоятельной, сделавшись его рабой. Ермолова, изображая Евлалию, Всю любовную сторону роли вела в тонах легкой комедии, не углубляя ее, переживая ее как игру воображения праздной женщины от скуки. Но в сцене с мужем она развертывала неприглядную картину жизни Евлалии, не виняя ее в ее несостоятельности, но явно и горячо осуждая и среду, и окружение, и мужа Евлалии. Играя Евлалию, Мария Николаевна совершенно отрешалась от себя самой, от особенностей своего жеста, походки, облика. Она как бы сбрасывала с себя богатые и тяжелые одежды трагедии, пластичность скульптурных линий тела, значительность вдохновенного лица. Перед зрителями была обыкновенная женщина, не нужно нарядно по своей уединенной жизни одетая, с приятным, даже красивым лицом, на котором чаще всего выражалось наивное удивление. Этим удивлением был проникнут и весь облик Евлалии, как, естественно, следствием ее постоянного столкновения с жизнью, столь чуждой ей. Это выражение достигалось Марии Николаевны только легким, удивленно-округлым поднятием бровей, совершенно преображавшим ее, и иногда еще более легким вздергиванием плеч, жестом беспомощного недоумения, да отклонением головы то назад с сознанием своей непререкаемой правоты, то к плечу с мечтательной жеманностью. Смотря на нее, зритель чувствовал всю безнадежность, всю бледность ее морального облика, всю безвыходность ее положения. Полное отсутствие каких-либо интересов, только настойчивое желание уцепиться за свою романтическую мечту, которую все время разбивал Мулин. Прекрасным партнером Ермоловой в этой пьесе был Южин. С какой-то наивной грацией, глупости и доверчивости Мария Николаевна объяснялась в любви Мулину, почти вешалась ему на шею, не чувствуя той скуки и холодного пренебрежения, которые она вызывала у Мулина. Ее сцены с ним были похожи на сцены Титании со слом. Так велика была в ней уверенность в его любви, в его душевных чарах, так мало она хотела считаться с действительностью. С непередаваемой убежденностью говорила Мария Николаевна о Мулине, смотря на Софью как бы с сожалением и улыбкой, за ее непонимание того, кто был ей дорог. «Ах нет, что вы, в карты потом», с сознанием своего превосходства. «О нет, я люблю недюжинного человека. Мне кажется даже, что он поэт». Мечтательно склонив голову к плечу и смотря куда-то вдаль, протяжно произносила она одним этим словом, давая высококомическое впечатление. Сцены с Софьей она вела безнадежно недоверчивым тоном. Чувствовалось, что вся трезвая мудрость Софьи разбивается о ее тупую завороженность. Что говорят ей люди, что говорит сам Мулин, для нее второстепенно. Важно одно — исполнение ее любовной мечты, ее желание каких-то сентиментов. Ермолова ясно давала понять зрителю, что тут было дело даже не в желании молодой женщины иметь любовника. Нет, тут было желание найти какой-то свой институтский идеал, который она видела в Мулине, считая его поэтом. Желание этого идеала, все перипетии этой ее любовной канители и были для Евлалии содержанием и высшим смыслом ее жизни. Помните, как мы, бывало, в зале у маменьки музыку Шопена слушали? А на акте вальс танцевали, помните? С балкона на звезды смотрели. Потом, неужели вы никогда не замечали, никогда не видели? И уверяла его, я пошла бы за вами на край света. Все это у Ермоловой звучало, словно она говорила с целью вызвать, наконец, со стороны Мулина хоть что-нибудь похожее на признание в любви. Когда она добивалась от него ответа, что он замечал ее чувства и не задумался бы жениться на ней, если бы был богат, она из этого для себя создавала уже всю основу романа. Уверять ее ни в чем не надо было, и она сама с полной несомненностью подсказывала. «Значит, вы жалели, берегли меня, вы любили меня». для Ермоловой вопросы Евлалии были уже ответами.